Глава 10. Весна на Трухановом. Пятница, 25 февраля 1994 года. Весна — замечательная пора года. Кому-то больше по душе осень с ее ароматом прелой листвы, прозрачным воздухом и красно-оранжевым великолепием, которое, впрочем, вскоре развивают ветра и дожди. И хоть осенью выдаются недурные деньки, Ольга Капонир, старший тренер по академической гребле детской юношеской спортивной школы, отдавала предпочтение весне. Тем более, что школа в теплое время базировалась на Трухановом острове, а весна тут — это нечто. Серо-мглистый колпак, опостылевший за зимние месяцы, отступая с небосклона, будто свежевыкрашенного бирюзой. Над широкой поймой Днепра, заваленной снегом и скованной льдами, сверкает солнце. Первыми его жертвами становятся сугробы. Они сереют и оседают, оборачиваясь звенящими ручейками. Лед плачет лужами, делаясь предательским для рыбаков. Он больше не в силах сдержать половодье, и вот уже последние льдины, осколки недавнего могущества, уныло покачиваясь, плывут к югу, а по берегам пушистыми белыми котиками одеваются вербы. Весной природа оживает, как по волшебству. Воздух напоен запахами талой воды и распустившихся почек. От него кружится голова и хочется летать, будто в юности, даже если она давно позади. Ибо вам 33, вы на пороге зрелости, а в карманах ни гроша. Ведь вы тренер по гребле, которая ныне никому не нужна, так что ваша мизерная зарплата больше похожа на оскорбление человеческого достоинства, сохранившегося у вас каким-то чудом. У вас нет мужа, а сынишка-второклассник пойман на днях в школьном туалете с сигаретой. Но всему этому вопреки. Весна прекрасна, а стоит встать у кромки воды, посмотреть на гладь Матвеевского залива, по которому словно водомерки скользят академички ваших подопечных, как на душе становится легче. «Сережа!» — позвала Ольга Капонир, сложив ладони наподобие рупора. «Давай, ребят, на берег!» Голос у тренерши был сильным, громким, грудным. Под стать телу рост госпожи Капонир составлял около 190 сантиметров. При этом ничего лишнего, никаких признаков целлюлита, никакого жирка, одни сухожилия и мышцы. Вместе с тем в ее фигуре не наблюдалось и тени мужеподобия, свойственного зачастую спортсменкам. Яркие голубые глаза, русые волосы, собранные пучком на затылке, тонкая талия и такие длинные ноги, что у мужиков дух захватывает. «Сережа!» — снова крикнула Ольга, легко обходившаяся без мегафона. Она подняла руки над головой, скрестив запястья. «Все, шабаш, на берег!» «Ух, хорошо!» — пробормотал Протасов, шагавший к причалу через кусты. «Кому, как не мне, ё-моё, знать!» «Кто, дядя Валера?» — спросил Игорёшка, едва поспевавший за Валерием. Тот шагал семимильными шагами, держа ребенка за руку. Иркин — семилетний пацан, он же специалист по привидениям, бежал с видом несчастного пассажира, зажатого дверью в метро. «Дядя Валера, я сейчас упаду!» «Так живее, шевели копытами!» — на ходу пролаял Протасов, как мы уже знаем, умевший обращаться с детьми, как скрипач с водопроводным ключом. Выбравшись на берег из зарослей, Протасов сбросил темп. «Вау!» — восхищенно воскликнул мальчишка, уставившись на открывшиеся просторы. «А ты думал!» — поддержал Валерий и прикусил язык, не в силах отвести взгляда от ее стройной фигурки. Она стояла у самой кромки воды, спиной к ним, высокая, женственная и некогда такая желанная. В груди Валерия что-то ёкнуло, былая боль, казалось, ушедшая без возврата, нахлынула, как после наркоза. «Эх, Олька!» — вздохнул Протасов. «А я думал, перегорела, ё-моё!» «Вы о чем, дядя Валера?» «Ни о чем, а о ком, шкет! Пошли! Развесил, понимаешь, уши!» Дети как раз вытягивали лодки из реки, когда Ольга наконец обернулась и застыла, будто громом пораженная. «Валерий!» — Протасов улыбнулся от уха до уха. «Разрабатывая свой план обогащения...» Валерий с особой тщательностью репетировал сцену встречи, не без оснований полагая, что первое впечатление — залог успеха. Но вышло все равно по-другому. «Валера!» «Ага!» «Господи, это ты!» «Ага, я!» Вот, блин, язык к небу прилип, думал между тем Протасов. Заводил, блин, агакать, как попугай. Великолепная, по его мнению, домашняя заготовка при виде Ольги вылетела из головы напрочь. Вместо десятка заранее продуманных высокопарных фраз он просто стоял и жевал, блин, сопли, чувствуя, как щеки наливаются багрянцем. Может, так случилось и к лучшему. Заготовленные фразы были дурацкими, и весь задуманный монолог совершенно никуда не годился. Вот, блин, как дурак в натуре! Впрочем, и Ольга, похоже, смутилась. Вот уж кого увидеть не ожидала, читалось на ее милом лице. Господи, сколько ж лет пролетело? 9? 10? С того драматического утра, когда новый избранник Ольги, Ростислав Капанер, стараниями разъяренного Протасова совершил перелет из окна общежития на газон, она ни разу не встречалась с Валерием. Выходка была столь безобразной, что она вычеркнула его из сердца напрочь. «Пусть еще радуется идиот, что срок не схлопотал, по делам было бы», — злилась Ольга, меняя примочки на голове постанывающего Ростика. Ростик был слаб и заслуживал сострадания, в отличие от Протасова, которого и армия, судя по всему, не исправила. Ольга принадлежала к тому отряду выращенных в СССР женщин, которые по наивности полагали, будто армия только тем и занята, что кует из мальчиков мужчин. Кроме веры в целительное свойство армейской службы, Ольга обладала еще одной особенностью. Она внутренне тяготела к неагрессивным и тихим, интеллигентного вида субъектам, склонным к корпению над книгой значительно более, чем в местном ганделоке со стаканом. Именно таким и был Ростик. Валерка, правда, тоже не пил, по крайней мере, до армии. Ну так запьет, это точно. Как только я вообще за этого мужлана выскочила, спрашивала себя Ольга в ту пору. Куда глаза глядели? Гнев Ольги был тем праведнее и сильнее, чем острее она чувствовала свою вину. Она-то Валерку не дождалась. Именно это осознание сделало ее позицию твердой, точно пласт гранита. «Как же так в натуре?» — недоумевал посаженный на 15 суток Протасов. «Ни хрена себе! Вот так вот взяла и бросил! Ни ответа, ни привета! Бляха-муха!» Как часто бывает с обманутыми супругами, Валерий в первые дни места себе не находил. А немного успокоившись на принудительных работах, с удивлением обнаружил, что неверную жену по-прежнему любит, ждет на свиданку и готов простить безо всякого. «Ну, может, дам разок по жопе!» — хмурился Валерий, зная, что не даст. А она так ни разу и не приехала, потому что разлюбила. «Хорошо выглядишь», — преодолела немоту Ольга. «Спасибо. Ты это, тоже ничего?» — Протасов сглотнул. «Спасибо». Вежливостью на вежливость ответила Ольга, подумав, что, может, не столь он в сущности и изменился. Неужели до сих пор я для него хоть что-то значу? Ну надо же. Разлившийся по щекам Валерия румянец свидетельствовал в пользу этого допущения, и Ольга зарделась от удовольствия. «Какими судьбами?» — стряхнула наваждение госпожа Капанер. «Я замялся Протасов, я это, Ольга... Малого своего к спорту хочу приобщить». «Твой сын?» — удивилась Ольга, только теперь обратив внимание на симпатичного худощавого мальчонку лет 7, которого Валерий крепко держал за руку. «А ведь похож!» — мелькнула у тренерши. «Когда что он успел?» «Ольга Петровна!» — позвал кто-то из ее ребят. «Лодки в ангар!» «Лодки просушить!» — скомандовала тренерша. «Весла в ящик!» «Сергей!» — это касалось младшего тренера. «Мне что ли постоянно горло рвать? Иди займись ребятами!» «Извините!» — уже Протасову с Игорем. «Я на минуту!» «Сейчас всех построят!» — в полголоса сказал Протасов. «Она у меня такая!» В два счета разобравшись с подопечными, по части отдачи приказов бывалый тренер и армейского командира за пояс заткнет, Ольга вернулась к посетителям. Поскольку те по-прежнему неловко топтались у воды, Ольга взяла инициативу на себя. «Как тебя зовут?» — поинтересовалась она, наклоняясь к горешке с высоты своего немалого роста. При этом обязательный тренерский свисток оказался на уровне его лба. «Игорь!» — сказал пацан, завороженно наблюдая за свистком. «Значит, хочешь заниматься греблей?» — улыбнулась Ольга, потрепав мальчишку по голове. «Ну надо же! Не оставь я Валерия, парнишка мог быть моим!» «Хочу! А боксом как папа не хочешь? Его от насилия воротит, поспешно встрял Протасов, не давая пацану и рта открыть. Выдать Игорюшку за сына он решил еще когда прокручивал планы в голове. И Ирина, и Игорь были проинструктированы по этому поводу загодя, но Протасов все равно опасался прокола. Только вот что Ирка предупредил хозяйку Протасов, когда обсуждался вопрос о гребле. Я скажу, что Игорь мой пацан, если ты, конечно, не возражаешь. Расписывая прелесть академической гребли, Протасов давил на то, что среди гребцов у него сплошные друзья. «Пацан, как у бога за пазухой будет, с них там глаз не сводят, так что ты не кипишуй, что кругом вода». «А сыном зачем?» — не поняла Ирина. «Как зачем? Сейчас же все за бабки, ё-моё! Как говорится, служба службой, а дружба дружбой. То есть наоборот, у тебя лишние хрусты есть?» «У меня нету. Лавэ лучше Ксюхе на лице отложим. Усекаешь? А скажу, сын, и никаких вопросов у матросов. Как спортсмены спортсмену. Бесплатно. И тебе спокойней. Да с него там, как сына Валерия Викторовича, пылинки сдувать будут. Уразумела? Ё-моё!» Ирина сразу согласилась, даже смахнула украдкой слезинку. «А какая мать-одиночка поступила бы иначе?» Вопрос был решен.